Церковь обрезания. На мозаике, созданной, очевидно, в начале V века между 422 и 432 годами и находящейся в церкви Святой Сабины, Санта Сабина в Риме, мы видим две женские фигуры. Под фигурой, расположенной слева, имеется подпись «Ecclesia ex circumcisione», то есть церковь, состоящая из людей, прошедших обрезание. Под фигурой, расположенной справа, написано «Ecclesia ex gentibus», то есть «Церковь из неевреев». Над фигурой церкви обрезания помещен образ Петра, над фигурой церкви неевреев – образ Павла, и каждая из церквей держит книгу. Речь, разумеется, идет об обоих заветах – Ветхом и Новом. Однако на платьях обеих есть крест, то есть обе являются персонификацией христианской общины. Одна представляет собой церковь выходцев из иудаизма, вторая – из язычников. Скорее всего, эти женские образы воспроизводят подлинную историческую ситуацию, которая сложилась в начале христианства. Во всяком случае, атрибуты фигур указывают именно на это время. В то время сосуществовали две христианские общины. Одна – иудео-христиан, то есть христиан, которые вышли из евреев и продолжали соблюдать заповеди Торы, а вторая, состоявшая из обращенных в христиан язычников, для которых соблюдение заповедей не было обязательным. Петр, один из старших учеников Иисуса, считался создателем иудео-христианской церкви, тогда как Павел считался создателем нееврейской церкви. Знаменательны слова самого Павла по этому поводу. «Мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Послание Галатам 2:7. Во времена Второго храма римский мир находился в религиозном кризисе. Языческая вера больше не удовлетворяла духовные и религиозные запросы людей, которые искали более полные и содержательные ответы на свои вопросы. Что такое божественная сущность? Каков характер ее связи с людьми? Что происходит с душой после смерти тела? Какова взаимосвязь между поступками человека в этом мире и тем, что его ждет в мире потустороннем? В чем смысл жизни и есть ли направление, в котором движется мир? Люди искали смысл жизни и духовную радость. Ответы на эти вопросы искали в мистических религиях Востока и в иудаизме. Широкое распространение основ иудаизма среди язычников во времена Второго храма было той базой, которая позволила довольно быстро обратить большое количество язычников в христианство. Еврейский монотеизм и еврейские обычаи были очень популярны. Иосиф Флавий писал: «И нет ни эллинского, ни варварского города, и ни единого народа, у которого не было бы обычая почитать седьмой день, когда мы отдыхаем от трудов, и не соблюдались бы посты, обычаи зажигания свечей. Подобно тому, как Бог всюду присутствует в мире, так и Его закон повсеместно проник ко всем людям». Римские писатели и историки также рассказывают о большой популярности иудаизма среди римских семейств. Правда, в тоне их рассказов ощутимы критические нотки. Римский мир, пакс романа, а также единая политическая, административная и культурная структура, которую пытались создать Римская империя, содействовали свободному обмену идей и верований между различными ее областями. Многие постулаты иудаизма, и в первую очередь строгий монотеизм и отказ поклоняться идолам и изображениям, были приняты широкими кругами общества. Когда мы пытаемся понять причины столь быстрого распространения христианства, нужно помнить, что происходило это в мире, остро нуждавшемся в новых религиозных решениях. Можно предположить, что и евреи, и христиане зачастую обращались к одним и тем же кругам общества. Большинство людей предпочло христианство по двум причинам. Из-за отмены обрезания и исполнения заповедей. И более того, за твердое обещание избавления, которое покупалось одной лишь верой. Это обещание полностью отвечало острому ощущению необходимости спасения души, которая охватила языческий мир. Однако, прежде чем мы перейдем к обсуждению христианства в том его варианте, который был принят вне еврейской христианской церкви, стоит поговорить о первой христианской церкви, то есть о церкви обрезания, той, которая вышла из мира иудаизма, или, вернее, существовала в пределах этого мира, как и сам Иисус, до тех пор, пока иудаизм не решил отмежеваться от нее. Эта церковь придерживалась самого аутентичного христианства, не похожего на то христианство, с которым мы знакомы сегодня. Иудео-христиане верили в Иисуса, но при этом не готовы были принять никаких изменений в самом иудаизме и в самом еврейском образе жизни. Они считали, что более правильно выражают дух иудаизма, чем все остальные группы и течения. Иудео-христиане были одновременно и евреями, и христианами, и стремились доказать образом своей жизни, что иудаизм и христианство являются в сущности одной и той же религией.